никто не выдаст кредит. Все, что можно, вы уже заложили. Всем, кто согласен взять векселя, вы их уже выдали. А вам хочется еще развиваться. Бизнес растущий. И развиваться, развиваться, развиваться, нужны денежные средства. Вот тогда предприятие прибегает к облигациям, к выпуску облигаций. Это ценная бумага, которую предприятие особым образом оформляет и размещает на рынке. Облигации покупают уже все, кто хотел бы купить. По облигациям выплачивается больше процент, чем получают фирмы, которые размещают депозиты в банках. Это более выгодное вложение с финансовой точки зрения, хотя и более рисковое. Банки обычно более надежные, чем покупка облигаций. Хотя и здесь очень важный момент, чьи вы облигации купите. Если вы купите облигации крупной, надежной компании, то будьте уверены, что эти облигации стопроцентно надежны. И вы получите свой процент, и он будет больше, лучше, качественнее, надежнее, чем разместить эти денежные средства в банке, или тем более, чем просто хранить у себя на счете, где над этим счетом колдует инфляция. Все эти инструменты, которые я перечислил, относятся к долгосрочным обязательствам. То есть они действуют срок более одного года. Но эти же инструменты могут использоваться и на срок менее одного года. Можно получить кредит на срок менее одного года. Например, овердрафт. Распространенный кредит, который, суть которого заключается в том, что каждый месяц вы должны перед банком отчитаться о том, что вы способны погасить сумму, выданную вам. На расчетном счете у вас должна быть та же сумма, которую вы получили от банка. И если скорость оборота капитала в вашем бизнесе очень велика, например, вы можете делать несколько оборотов капитала в течение месяца, для вас овердрафт – самый лучший кредит. Этот кредит подходит для торговых предприятий в первую очередь. Его особенность в том, что по нему не нужно залога. Самым сдерживающим фактором в получении кредита всегда является залог. Особенно в нашем российском бизнесе, где наши фирмы растут обычно с нуля. То есть с ничего. А по овердрафту залог не нужен. Поэтому для торговых предприятий или для бизнеса, у которых оборачиваемость капитала менее одного месяца, овердрафт – это идеальный кредит. Подумайте над тем, если у вас есть собственный бизнес, каков срок оборота капитала вашего бизнеса? Если он меньше месяца, смело идите в банк и говорите, что вы хотите получить овердрафтный кредит. Будьте уверены, что этот кредит для вас будет самым выгодным. Кроме кредитов менее одного года, есть и векселя, которые выписывают на срок менее одного года. И облигации могут быть выпущены на срок менее одного года. В таком случае все эти источники средств являются краткосрочными обязательствами. И в соответствующей строке пассива они отражаются, являются источником функционирования предприятия. Вот мы с вами и рассмотрели баланс предприятия, оценили, увидели его строки, поняли, как он формируется, из каких источников формируется и на какие цели расходуется, увидели пассивы, активы баланса. Баланс – это самый главный финансовый документ предприятия. Над балансом работают лучшие финансисты и бухгалтера предприятия.